Глава 6. Встреча в сосновом лесу. Разумеется, дождь застал меня по дороге. Впрочем, он был мне сейчас даже нужен. Холодные тяжелые капли упали на поднятое лицо. Хорошо. Когда внутри все пылает, дождь и ветер – это именно то, что нужно. Хотя конец октября – это не то время, когда можно в полной мере насладиться поздней конной прогулкой. Так что уже через 5 минут я порядком продрогла, а потому заставила свою кобылку перейти на шаг и повернула в сторону леса. Под природными хвойными зонтиками должно быть не так сыро. Эх, вот именно в такие моменты и начинаешь жалеть, что не пошел на бытовую магию. Высушить свой плащ я не смогу, скорее спалю нафиг. Да и поставить над головой полусферу зонт не сумею. Нас учат создавать защиту от нечисти, нежити, чужих атак, но никак не от природных явлений. К сожалению. Конечно, никто не мешает нам учиться дополнительно, но у нас не всегда есть время на оттачивание основных-то заклинаний. Что уж говорить о чем-то сверхпрограммы. Ладно, под соснами почти не капает. А если проехать немного дальше, то там кроны смыкаются так плотно, что никакой дождь не страшен. Я чуть тронула пятками бока своей лошадки. Она несмело пошла вглубь леса. Конечно, это было глупо с моей стороны. Ночь, дождь, лес. И пусть в тот момент я уже более-менее успокоилась, желания возвращаться в имение Арвиши не было никакого. Пройдя еще немного, кобылка встала и отказалась двигаться в каком-либо направлении. Пришлось спешиваться и осматриваться. Как и полагалось, вокруг были одни деревья и ни намека на человеческое жилище. Зато поблизости я заметила неплохую, довольно сухую полянку, где и решила расположиться на ночь. Все равно в темноте дорогу назад не найду. А так хоть какой-то комфорт. Пристроившись под раскидистой сосной, я лениво понаблюдала, как нервно вздрагивает моя лошадка при малейшем шорохе. Интересно, что это с ней? С ее размерами и вдруг такая трусиха. Не то чтобы я считала это невозможным, но и демона, и дроу она терпела и практически ничем не высказывала своего отношения к ним. Да и к магии была равнодушна. А таких лошадей не часто встретишь. Обычно колдунам приходится либо искать какое-нибудь экзотическое средство передвижения с долей магии в крови, либо выкладывать огромные суммы денег за специально тренированного коня. Что удивительно, лошади из моего поместья отнеслись к магам пофигистски. Тренировали? Вряд ли. Но и никаких отклонений от нормы в их ауре нет. Обычные такие кони. Просто на магов смотрят как на нечто обыденное и привычное. Хотя, возможно, все дело в том, что за ними с самого начала приглядывали магические существа. «Эй, красавица, что ты так нервничаешь?» Я оторвала свою спину от ствола сосны и встала. Подойдя к лошадке, я успокаивающе положила ладонь ей на нос, показывая, что я рядом и все под контролем. «Волки в драконьих лесах не водятся, не выдерживают конкуренции. А дракона мы с тобой, думаю, не проморгаем. Это такая туша, что незаметно точно не подкрадется». Лошадка косилась на меня, мягко говоря, недоверчиво. То ли она просто не привыкла доверять посторонним девицам, которые даже именами своих животных не интересуются. Каюсь, забыла спросить у мужа, а спрашивать сейчас у кобылки уже как-то неудобно, а то еще подумают, что я у нее малость ненормальная. Немного успокоив нервное животное, я вернулась обратно на место. Теперь лошадка смотрела на меня почти возмущенно. Действительно, я тут отдыхаю себе, а она при полном параде стоит между сосен, даже повернуться толком не может, не зацепившись седлом или потником за какую-нибудь ветку. Несколько долгих минут мы смотрели друг на друга, размышляя, что иссякнет раньше – терпение или бессовестность. На самом деле, моя совесть – существо неприхотливое. Где положишь, там и спит. Но тут она – возьми, да и проснись. Пришлось снова вставать и избавлять несчастное животное от лишнего груза. Впрочем, сняла я только седло, решив, что остальное, в принципе, мешать не должно. Да и вообще, кто тут бедный заблудившийся хозяин? Я или она? А раз я, то и нечего тут ресничками хлопать. На пару страдать будем, сообща, так сказать. Успокоив таким нехитрым способом свою совесть, я подложила седло себе под спину, чтобы не елозить курточкой по шершавой коре, и задремала. Ну, то есть это изначально планировалось подремать, а на деле вышел 100% сон. И плевать на всех драконов и разбойников вместе взятых. Хотя последние, кстати, как и волки, в драконьих лесах не водятся. Наверное, тоже не выносят конкуренции. Проснулась я от того, что явственно ощущала на себе чей-то заинтересованный взгляд. Нет, чувство, конечно, привычное, но Бубль, как и остальные фамильяры, остался в далекой столице, а значит, просто физически не мог мешать моему сну. Потом пришло осознание, что у меня болит все тело, а ноги и то место, откуда они растут, затекли настолько, что я шага не смогла бы сделать. И только в самом конце я соизволила вспомнить, что заночевала в лесу. В драконьем лесу. Одна. Лошадь не в счет, она как боевая единица не учитывается. И даже не поставив защитного контура. Тия, если узнает, с полным на то правом, переведет меня к бытовикам. Котлы на кухне чистить, да овощи резать. Я распахнула глаза и сразу же успокоилась. Недалеко от меня стояла вполне знакомая мне Альва. «Леди Олив, не надо было так обо мне беспокоиться. Я бы и сама к полудню пришла. Я же все-таки боевик, значит, в обычном лесу точно не пропаду». Альва удивленно захлопала глазами. «Вы знаете маму?» «Так». Я тряхнула головой, разгоняя последние остатки сна. И снова посмотрела на Альву. «Это, кажется, не Олив. Эта девочка, во-первых, намного младше выглядит, а во-вторых, на полголовы ниже. Конечно, оценить рост и возраст спросонья из лежачего положения сложновато, но ведь реально же. Кажется, мне и правда не в тени надо идти, а в кухарке. Хотя, боюсь, и там я дров наломаю, ой, как много. С моим-то даром из всего делать привороты. Так, подожди секунду, давай начнем сначала. А то у меня от неудачно проведенной ночи все тело ломит. А потому и мысли текут вяло, периодически спотыкаясь друг о друга», – произнесла я, невольно рассматривая пропажу, которую ищут уже третий день. «Ну, что я могу сказать? На жертву драконьего пищеварения она не похожа. Альвов, конечно, не мудрено принять за привидений. С их-то окрасом и телосложением это как раз довольно распространенное явление. Особенно, если в темноте, да в каком-нибудь месте с сомнительной репутацией. Так, опять меня куда-то не туда занесло. В общем, для девицы, похищенной драконом, она выглядит ну просто преступно хорошо. Конечно, платье у нее немного потеряло свежий вид. Да и прическа оставляет желать лучшего. Крестьянская коса. И не надо мне напоминать, что я ношу волосы так же. Я маг и боевик. Мне можно. Но, без сомнения, она целая и невредима. Неужели муж и был прав? И она просто ударилась в приключение, в то время как ее ищут чуть ли не все маги королевства. Итак, ты Сабриса Арвиши, потеряшка, которую уже отчаялись найти, так? Потеряшка? Но я же отправляла им записку. И я ясно написала, что со мной все хорошо, и что я помогу Мадлен и сразу обратно. Совершенно искренне возмутилась она. А может, демонический нрав передается воздушно-капельным путем? Что-то не выглядит этот нежный цветочек альвийской девицей. Не тот характер. Подожди. А записки потом. Что за Мадлен? И почему ты должна ей помочь? Я решительно перевела внимание этой девочки на другую тему, пока она, как и все демоны, не зациклилась на собственной ярости. И не надо мне говорить, что она Альва. Вы это лучше ей скажите. И не устроила здесь локальный Армагеддон. Девочка как-то сразу смущенно замолкла и смотрела на меня утайкой, словно решала, насколько я соответствую ее представлениям о лицах, которым можно доверять. Наконец, что-то решив, Сабриса обреченно вздохнула и быстро-быстро заговорила. «Видишь ли, Мадлен – золотой дракон, и ей очень нужна помощь. Она такая одинокая и бедная, что ей пришлось меня похитить. А теперь она очень боится, что мои родители запретят нам общаться, если я вернусь домой. Поэтому я и не возвращаюсь, иначе папа меня точно запрет, и никакие уговоры не помогут». «Стоп, не так быстро», – попросила я, не в силах угнаться за ее скоростью. Но я очень быстро осознала главное. «Как, дракон? Да они же кровожадные монстры!» Сама не заметишь, как эта твоя Мадлен проголодается и схарчит тебя за милую душу. Мадлен не такая, она хорошая. Ее папой эльф был, а потому она вегетарианка. Сразу же встала на защиту своей подружки девочка. Я тяжело вздохнула. Вот как знала, от альвов всегда одни только проблемы. Подожди, подожди, что значит папой эльф был? Она же дракон. Как такое возможно? Да. Сегодня до меня все доходит с заметным запозданием. Хотя при подобных суровых трудовых буднях и не такое начнется. А много ты знаешь о драконах? А? Сразу же вопросом на вопрос ответила юная леди. Я задумалась. Всерьез так задумалась. О драконах всегда было очень мало информации. В основном она приходила из Шалонии, ибо эти крылатые рептилии селились далеко на востоке, на скалистых островах. Поговаривали, правда, что драконы – птички перелетные и довольно часто появляются в других землях. Но эти сведения носили отрывочный характер, а потому понять, достоверны они или нет, было практически невозможно. Словом, драконов не любили. Это раз. О драконах ничего не знали. Это два. Да. Оказывается, информации у меня прискорбно мало. И уж, конечно, я не знала, как они там размножаются в естественной среде обитания. Может, и правда эльфами балуются. Вечером мужик, утром завтрак. А что, очень даже экономично выходит. Лишний рот кормить не надо. Да, ты права. О драконах я знаю немного. А хочешь узнать? Синие глаза альвы вспыхнули нехорошим таким энтузиазмом. Но перефразируем Рисона. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы меня в пасть дракона не совало. Почему бы и нет? Тяжело вздохнула я, про себя решив, что лучше уж я буду присматривать за бестолковым крылатым дитятей, чем оно само за собой. У меня здравого смысла точно больше, как бы там ни считали всякие вредные и злые полукровки. Кстати, меня Крисой зовут, и я тут вроде как тебя искала. Не признаваться же ребенку, что ее брат почти довел меня до драконьего бешенства и что я заблудилась в лесу, пока успокаивала нервы. Сабриса! Сразу же улыбнулась мне девочка. Боги, что там Валь говорил насчет ее возраста? Ничего конкретного не вспоминалось, но по всему выходило, что альвочке лет 15-17, самый шебутной возраст у крылатых, по себе знаю. Чего только Тия не вытворяла украдкой от Ба, но мне на потеху. Кстати, твоя кобылка до поместья дорогу сама найдет? А то с ней мы точно до убежища Мадлен не доберемся. Там даже я предпочитаю отдельные овраги перелетать. Пешим ходом все ноги переломаем. А если тебя я еще смогу перенести, то лошадь вряд ли. Не знаю, но будем надеяться. В крайнем случае, кто из крестьян поймает, поместье отведет. Крупных хищников по округе на пару дней пути благодаря дракону нет. Тогда отпускай ее уже и пойдем. А то Мадлен будет волноваться, что я так долго. Я же только за молоком в хутор спустилась, а когда шла обратно, на тебя наткнулась. Я лишь с удивлением посмотрела на кувшин в руках девочки. Значит, мало того, что ее тут все ищут, так ее еще и вся деревня покрывает. Слов нет.